Глава 13. «Вашу ж мать! Как голова-то болит! Словно свинцом налита! Совсем ничего не чувствую!» Ноги отнялись, руки тоже, а тело... Я вообще дышу? Я жива? Может, умерла? Сильно сомневаюсь. Судьба вряд ли даст мне умереть вновь. Как это вновь? Умереть можно только один раз. Она любит поиграться со мной в кошки-мышки. Сначала дает хлеб, а затем унижает. Кого-то мне это напоминает. Не находите? Встаю. Ну как встаю? Отрываюсь от скрипучего дивана, пружины которого, казалось, срослись с моей спиной сантиметров на 5, а потом валюсь обратно. Ох, перебрали мы вчера с Лариской. И зачем я только пыталась забыть прошлый вечер? Все равно это временное лекарство. Но нет, Светка захотела найти приключения на свою задницу. Докатилась. Хватит стонать, как потерпевшая. Пыхтит где-то над ухом соседка. Точнее, не над ухом, а над самой душой. Охренеть. Эта женщина выпила столько же, сколько и я. Вместо того, чтобы мучиться от слабости и головной боли, она стоит бодрячком, сложив руки на груди, да еще и улыбается. Просто огурчик. Лицо здорового оттенка, глаза светятся. Обо мне такое вряд ли можно сказать. «Ты как вообще встала?» «Таблетки спасают жизнь, дорогуша. Тебе принести?» «Давай». Резко выдохнув, как перед питьем водки, отвечаю подруге, которая тут же приготовила волшебное снадобье из 2 таблеток антипохмелина и стакана воды. Минералочки бы еще. Фух, вроде легче стало. Совсем чуть-чуть, но легче. До своего родного этажа хотя бы доберусь, а дальше... Посмотрим, что будет дальше. Сначала надо этот подвиг совершить, а потом уже планировать все остальное. Так, а какой сегодня день? Выходной вроде как, или нет? Может, путаю что-то? А, неважно, лучше отосплюсь. Я все равно у Антошки под прицелом. Захочет, выманит из зоны комфорта любой ценой. Поганец этакий. Терять нечего. Слушай, ты дойдешь до квартиры-то? Не дойду, так доползу. Спасибо за компанию. Стой! Женщина тут же прибегает из кухни, запыхавшаяся, чуть раскрасневшаяся, с испуганными глазами цвета спелого ореха. Если этот мажор пересечет границу, кричи. Приду со скалкой. Ох, Ларка, я бы с удовольствием посмеялась, если бы не жуткая слабость в теле, головокружение и поганое послевкусие от вчерашнего поступка. Да-да, я все прекрасно помню, и стыд до сих пор не покидает мое пренное тело. Чуть ли не ползу к себе в квартиру, удерживаясь руками за перила. Эх, лучше бы я немного подождала, когда легче станет. Нахрен мне эта минералка сдалась, не знаю. Может, потому что в горле пересохло? И даже стакан воды не в силах утолить жажду. А на кухне, на самом видном месте, стоит нетронутая литровая бутылка минеральной водички. Чуть соленая, без газа, как я люблю. Блин, где мои ключи? Куда ты спешишь? Этот голос везде меня будет преследовать или как? Бархатистый, с легкой хрипотцой и непонятной мне глубиной. Опасной глубиной. Ноги моментально вросли в грязный пол подъезда. Ключи, которые я так долго искала в сумочке, чуть не выпали из рук, как только я повернулась и застала на верхнем пролете своего начальника. Номер 1 и номер 2 сразу. В этот момент все мысли из головы вылетели. Я даже о минералке забыла. Осталась лишь одна фраза. «Вашу ж мать!» Круги под потемневшими глазами небесного цвета, похожими на морской шторм, сжатые челюсти, которыми я когда-то любовалась, раздувшиеся ноздри аккуратно аристократичного носа. Зол. Не так, как раньше, а по-настоящему зол. И у него есть на это все причины. Все, мать его, причины, о которых я даже не подумала, когда публиковала его обнаженку в соцсети. Спускается ко мне. Походка такая медленная, тигриная, словно он дает мне шанс на побег. Однако мы оба понимаем, что рано или поздно я окажусь в лапах этого проклятого хищника. Красивого, невозможно сексуального, но хищника, от которого следует бежать как можно быстрее. «Тебе помочь?» «Нет, не надо. Я должна бежать. должна быстро открыть дверь и закрыть ее перед носом у этого чудища. Но не могу. Просто не могу себе позволить такую роскошь, находясь в окутывающем тумане его феромонов. «Вижу, моя помощь тебе не нужна», — говорит спокойно, ощущение такое, словно рычит. Хотя нет, не показалось, лицо что-то чересчур напряжено, а взгляд готов превратить меня в пепел. Ему хватает пары движений, чтобы открыть дверь, войти в нее, впустив меня, а затем резко закрыть ее. Все, теперь я точно в засаде. Из этих пут мне не выбраться ни при каких условиях. «Антош, ну ты чего? Зачем на меня так смотреть? Да, я виновата, прости меня за сранку, только не бей. Черт, а если он меня изнасилует? Вон, как по-звериному смотрит». Руки мои перехватил, к двери прижал, даже агрегат в штанах не бездействует. В бедра упирается. Так, сейчас не время размышлять о его достоинстве, нужно о своем подумать. «Доигралась, девочка». Ух, какой опасный голос. Из бархатного превратился в низкий и будоражащий. Прямо как вампирчик Каллен, мать его. Черт света, о чем ты думаешь? Вот-вот босс начнет мстить за вечерние проделки, а тебе какая-то хрень в голову приходит. Кстати, этот взгляд вкупе с нахмуренными бровями делает его еще более сексуальным. Да, совсем с ума сошла. Отвечай. Нет. Черт, я что, заикаться начала? Хотя кто бы ни начал под таким давлением бога секса во плоти. Ты связала меня, выложила фото в сеть и сбежала. Как это, по-твоему, называется? Рычит Антон Борисович. Даже по имени его опасно называть. Не знаю. Не знаешь? Зато я знаю. Босс резко поворачивает мое все еще слабое и не поддающееся тело лицом к холодной двери и прижимается сзади. Черт, какое неудобное положение. Может, меня спасет кто? Ау, люди! Так, стоп. Почему Клёпа не вышла меня встретить? Эй, женщина, ты обиделась, что я домой не пришла? Ну ты чего? Хозяйка все время о тебе думала, знала, что еды и воды хватит на ночь. Не обижайся, маленькая, лучше помоги своей глупой хозяйке выйти из ситуации. Пожалуйста. На работе ты казалась такой правильной, шепчет на ухо параллельно. Параллельно? «Да твою ж мать, оставь мои джинсы в покое! Чем они тебе мешают? Зачем ты молнию расстегиваешь, снимаешь их? Я же совсем голая, в конце концов, останусь. Эй, я не люблю красоваться пятой точкой перед чужими мужиками. Только вряд ли ты поверишь в эти слова, Антошка». А на деле стала грязной шлюхой. Хороший такой шлепок по моей попке. Ай, больно, между прочим. Жжет. Но эта боль проходит, когда властная рука шефа слегка поглаживает мои ягодицы. Мучительно медленно прямо по больному месту. Кожа на месте удара все еще жжет, а эти прикосновения лишь усиливают боль. Или ты именно этого добиваешься, мой плохой начальник? Ты видишь только то, что хочешь видеть. Открываю рот в попытке вразумить его, ибо мне совсем не нравится мое положение. Вот сами посудите. Вам кайфово стоять лицом к двери с опущенными штанами, будто в туалет собираешься, и чувствовать на пятой точке чужие руки? Попахивает криминалом. Нет, больше насилием. Эй, босс, мне такой расклад не нравится. Может, выпустишь, обговорим все по новой? Я признаюсь в своем проступке, а ты великодушно простишь меня за изумительный стриптиз. Ну, пожалуйста, Антоша. Маленькая развратная шлюшка. Еще один шлепок прилетает уже на другую половинку. На этот раз не такой больной, но все же малоприятный. Хочешь, чтобы тебя поимели во все твои сладенькие дырочки? Блять, мне не нравится его тон. Хриплый, чувственный, возбужденный, и его докторская колбаса лишь подтверждает мои опасения. Если этот мачо-сранчо решит воспользоваться ситуацией, то я вряд ли смогу выбраться из цепких лап начальника. И дело не только в разнице сил. Эти его грязные словечки странно на меня действуют. Они возбуждают. Его близость, его дыхание, его прикосновение и фантазия. Она подводит больше всех, ибо разыгралась по полной программе. В голове тут же предстала картина, как Антон связывает мне руки так же, как я накануне проделала с ним. Теснее прижимает лицом к стене и жестко входит своим естеством в мое тесное царство. которая растянется под его напором и размером. А я буду выгибаться и стонать, как настоящая шлюха, когда этот сексуальный мужчина просунет руку между моим телом и твердой дверью, найдет горошинку клитора и будет массировать ее в такт своим движением внутри. О, черт! Как же хочется ощутить все это в жизни! Его ладонь гладит уже не ягодицы, а бедра, ласкает чувствительную кожу внутренней стороны, а затем, без зазрения совести, отодвигает трусики и проводит пальцами нежные дорожки по моим лепесткам. «Ты потекла, красотка!» Хриплый шепот раздается прямо над ухом, опаляя его, а руки продолжают ласкать мои складки. «Что это за мучение? Почему этот гиперсексуальный мужчина так искусно играется со мной? Почему он вообще там играется? Кто вам позволил, дорогой и почти неуважаемый Антон Борисович?» Ответ прост. «Я. Я позволила этому мужчине зайти так далеко, как когда-то в кабинете. Я сейчас стою к нему спиной и не пытаюсь даже сопротивляться его ласкам. Не могу». Антон аккуратно массирует пальцами набухший клитор, водит сначала по кругу, чуть надавливает, а затем спускается к истекающими соками лону. Вводит сначала один палец, затем добавляет второй. И трахает. Так быстро и жестко, что ноги совсем не держат расслабленное тело, а воздух вылетает из легких со сладкой музыкой стонов. «Ну давай, изнасилуй меня! Не будет ли тебе стыдно, босс?» «Нет. Потому что ты сама этого хочешь». «Вашу ж мать, что он делает? Чего этим добивается? Хочет, чтобы я показала свою слабость перед ним? Хочет, чтобы искупила таким образом вину?» «Да. После такой близости, после таких движений, способных довести меня до логичного финала, я согласна на все. Нужно станцевать стриптиз? Да пожалуйста, хоть два стриптиза. Хоть 24 часа в сутки ходить перед тобой голый и выполнять все эротические желания. Только утоли мою жажду, Антоша. Не останавливайся. Ни за что в жизни. Что я там кричала о спасении? А, неважно. Нахрена ты остановился, мать твою? Кто тебя просил? Ну-ка, верни пальцы на место, немедленно, иначе сама насажусь. Эй, мужчина, ау!» Возмущалась я недолго. Антон не собирался покидать меня, а хотел заменить свои пальцы на... Но подождите, я не давала права на проникновение чужих колбасок в мое тесное царство. Что еще за сюрпризы? «Разве ты не этого хотела еще минуту назад?» — интересуется подсознание. Обнаженной попкой чувствую что-то мягкое и продолговатое, что-то нежное и одновременно влажное. Оно едва касается моей кожи, пока Антон не вводит его в нужном направлении. «Да, да, именно туда. Мысленно я готова смириться с неизбежным, а в глубине души чуть ли не умоляла его войти, пока...» «А! Это еще что за чертовщина?» — выкрикнул Антон прямо мне на ухо, чуть ли не оглушив окончательно. Стало прохладно. Больше не чувствую тепло мужского тела, не слышу рваного дыхания, а его агрегат больше не касался меня. Вместо этого сзади слышится какая-то возня, кряхтит кто-то. Или рычит. Что, передумал? Как бы не так. Разворачиваюсь, думая о том, как сама наброшусь на этого альфа-самца и сама поимею, но тут перед глазами предстает другая картина. Мой двойной начальник со спущенными штанами, выглядывающим достоинством из боксеров, обтягивающих привлекательную попку, пытается отодрать от обнаженных ног клепу. Все-таки пришла на помощь моя маленькая защитница. Только почему так поздно, когда я больше в этой самой защите не нуждалась? Кошка рычит, ядом брызгается, впилась зубами и когтями в ногу несчастного Антошки. Почему несчастного? Потому что я, как никто другой, имею представление, насколько больно может кусать это безобидное с виду создание. «Клёпа, отойди!» Пытаюсь угомонить разозлившуюся кошку, дёргаю её на себя, но та только сильнее хватается за покрасневшую кожу мужчины. «Чёрт, Клёпа, опять в тебя бес вселился!» Вспоминаю один действенный способ, раз так не получается утихомирить. Бегу на кухню за пульверизатором, и после пары струй, направленных кошке прямо в живот, она тут же отпускает свою жертву и прячется где-то в комнате. Так-то. Спасла я прекрасного босса, только взгляд его не пылал благодарностью. Злой, растрепанный, он прислонился к стене, опираясь на здоровую ногу, потому что пострадавшая сверкала ссадинами и следами от зубов. Постаралась спасительница моя. «Что ты за сука?» Глядя на меня из-под нахмуренных бровей, спрашивает Антон севшим голосом. Хотя в какой-то момент мне показалось, что он констатировал факт. Или нет? «Прости, я не думала, что она тебе так. Давай перекисью промою». «Какая к хуям перекись? Я только поговорить хотел!» «Что, серьезно? Это таким способом он переговоры ведет?» «Ладно, ладно, поняла. Вспоминая каждый день в офисе, логично предположить, что по-другому он не умеет. Только меня это не особо устраивает». «Поговорить? А каким боком здесь оказался твой член?» Киваю в сторону его достоинства. Кстати, я ни разу туда не посмотрела. Честно-честно, даже когда клёпу отдирала, и мое лицо оказывалось на одном уровне с его труселями. Правда, не верите? Ну и ладно. «Не нарушай договор, красавица!» Он опасно взглянул голубыми безднами. «Я ведь могу изъять деньги на лечение твоей матери». Хитрый взгляд. Лисий, мать его, взгляд. Взгляд человека, способного в один миг воплотить сказанные слова в реальность. И мне совсем не до смеха, не до его нелепого вида. В голове крутилось лишь то, что моя мама может умереть. «Не посмеешь». «Еще как посмею. Подумай над своим поведением». Антон быстро застегнул на себе чуть порванные по краю штаны, кое-как поправил рубашку и, пройдя мимо меня, покинул квартиру, громко хлопнув дверью. Что-то подсказывало, что нужно побежать за ним, попросить остаться и поговорить, по-человечески, как нормальные люди, только этого не произошло. Теперь я стояла на том же самом месте, где недавно находился босс, подпирала стенку одной ногой, согнутой в колене. Но долго в этом положении не удержалась. Обессиленно рухнула на пол практически сразу. И все. Финал. Чего я добилась своим самоуправством? Отсутствие гарантии на мамино выздоровление. Черт меня дернул начать мстить Антону. За размышлениями не сразу заметила, как рядом со мной села Клёпа. Взгляд голубой-голубой, как небо на улице в ясный день. Она так виновато смотрит на меня, а я даже не смогу донести до нее, что она тут ни при чем, потому что вина полностью лежит на мне.